Одно неверное движение, и всё пропало. Бурчал про себя молодой лейтенант, направляясь на новый пост. Он никогда всерьез не собирался становиться военным, но теперь был одет в униформу солдат Союза. Черный берет с белой звездой, черную куртку с бежевым платком на шее, бежевые брюки и черные ботинки. А в этом году, в 778 году космической эры, произошла битва при Эльфа-Силе, давшая толчок карьере младшего лейтенанта Яна. Армия же Союза в этой битве покрыла себя позором. В первой части боя принимали участие по 1000 кораблей с обеих сторон. Обменявшись ударами и потеряв около 20% состава, флоты разошлись. Ян в это время сидел на своем месте на мостике флагманского корабля, ничего не делая. Конечно же, его советов никто не спрашивал. Но оказалось, что имперский флот лишь изображает отступление. Он внезапно совершил маневр поворота и обрушился на ничего не подозревающий флот Союза. Лучи энергии разорвали космическую тьму, освещая ее ярче звезд. Энергетические выбросы уничтожаемых кораблей накрывали ближайших соседей, вращая и круша их. Командир флота Союза, контр-адмирал Линч, обратился в панику. Вместо того, чтобы навести порядок в разрушенном строю, он развернул флагман и обратился в бегство в сторону Эльфа-Силе. Узнав о бегстве командира, остатки флота потеряли всякую волю к борьбе. Даже те линкоры, которые оказались в ходе битвы среди судов противника, разворачивались и пытались покинуть поле боя. Половина из тех, кому удалось уйти, направилась следом за флагманом на Эльфа-Силь. Другая половина и вовсе покинула эту зону космоса. Для тех же, кто не сумел сбежать, оставалось лишь два пути – умереть в бою или сдаться. Большинство предпочли второй. В итоге на Эльфа-Силе осталось лишь 200 кораблей и 50 тысяч человек личного состава. Имперский же флот, напротив, получил подкрепление. И втрое увеличил свою численность по сравнению с началом боя, чтобы сделать последний шаг и освободить Эльфа-Силе из рук злобных мятежников. Когда 3 миллиона жителей планеты поняли, что ситуация критическая, и Эльфа-Силь непременно будет захвачен, они пришли в ужас. Представители правительства вели постоянные переговоры с военными, пытаясь придумать план побега для гражданского населения. Младший лейтенант Ян Венли был назначен ответственным за эвакуацию. Контр-адмирал Линч никогда не был высокого мнения об этом молодом и довольно ленивом подчиненном. За то время, которое Ян провел в его штабе, контр-адмирал никогда не прислушивался к его советам и не спрашивал его мнения. Но если это так, почему же он назначил столь молодого и неопытного человека выполнять такую ответственную задачу, доверил ему жизни 3 миллионов людей? Кадровое решение контр-адмирала шокировало даже его ближайшее окружение. Конечно, для этого была причина, и спустя некоторое время страшная правда выплыла наружу. Представители гражданского населения тоже были поражены этим назначением, многие из них посчитали, что военные насмехаются над ними. Молодой, неопытный и слишком низкого звания, разве может этот лейтенант принимать серьезные решения? Ян же лишь почесал в затылке и приступил к выполнению обязанностей, стараясь держаться уверенно. Как бы там ни было, но дело выполнять нужно. Нападение было неизбежно, поэтому ему нужно было справиться с окружающим хаосом и разработать план. Начал он с того, что приказал готовить для эвакуации все гражданские и свободные военные корабли. Одновременно он пытался успокоить общественность, при этом не выдавая им лишней информации о планах эвакуации в ожидании подходящего момента. И вот настал день, когда Эльфа-Силь потрясла ужасная новость. Командующий флота Линч вместе со своим штабом и старшими офицерами бежал с планеты, бросив на произвол судьбы все гражданское население и остатки солдат. Впрочем, захватить с собой все военные имущества и другие ценности он не забыл. От этой новости многие потеряли самообладание. Начались повсеместные пьянки, драки, грабежи и поджоги. Тогда Ян наконец обнародовал план эвакуации. Уводить людей он собирался в противоположном направлении от того, куда направился контр-адмирал Линч. «Не волнуйтесь!» Успокаивал он гражданских. «Командующий отвлечет на себя внимание врага. Мы же не спеша выберемся отсюда, используя солнечный ветер и не надеясь на помеху постановщики. Как оказалось, лейтенант предвидел возникшую ситуацию и собирался использовать командира в качестве приманки. Все шло именно так, как он и предполагал. Имперский флот, давно приблизившийся и ожидавший возможности для атаки, сразу заметил корабли убегающего контр-адмирала Линча и устремился вслед за ним. В конце концов, тот был вынужден выбросить белый флаг и сдаться в плен. Тем временем флот Яна покинул Эльфасиль и устремился в противоположном направлении, быстро покинув эту зону пространства. Имперские системы обнаружения, конечно же, засекли их, но корабли, идущие по инерции, с остановленными двигателями и выключенными помехопостановщиками, казались на экранах всего лишь группой астероидов. Поэтому на них не обратили внимания и пропустили беглецов прямо у себя под носом. Лишь позже, уже отпраздновав победу, имперцы поняли, как их обманули, и пришли в ярость, сожалея о своей беспечности, за которую придется отвечать перед командованием. Яна Венли, сумевшего вывести 3 миллиона человек и благополучно вернуться с ними на территорию подконтрольную Союзу, славили как героя. Высшие чины командования во всеуслышание хвалили мужество и хладнокровие Яна, и их похвалы были заслуженными. Но у поднятой шумихи были и другие причины. Поражение и бегство контр-адмирала Линча, бросившего мирных жителей в смертельной опасности, чтобы смыть этот позор, армии требовался символ, настоящий герой. Образцовый офицер, пример к которому должны тянуться все военнослужащие Союза Свободных Планет, рыцарь без страха и упрека, в сияющей броне справедливости и человеколюбия. 12 июня того же года в 9 часов утра Ян Венли был произведен в старшие лейтенанты. В тот же день, в час пополудни, ему было приказано явиться с докладом и получить звание капитана третьего ранга. По традиции, сразу на два звания продвигались только погибшие, поэтому руководству и пришлось организовывать все довольно сумбурно. Ян не обращал внимания на завистливые взгляды, которые бросали на него в штабе. Его не интересовала карьера. С прежним, вечно растерянным выражением лица он почесал в затылке и пробормотал по поводу случившегося. «И как такое случилось?» Тем не менее, он был, безусловно, рад тому, что с повышением в звании увеличилось и денежное довольствие. Теперь у него хватало денег для покупки книг по истории. Кроме того, именно после всего произошедшего Ян всерьез заинтересовался военной стратегией. Проще говоря, суть военного дела за последние 3-4 тысячи лет ничуть не изменилась. Пока войска не сошлись, победители определяют линии снабжения, а когда бой начался... Все зависит от умений командира. Прочитав немало книг, рассказывающих о древних войнах, он пришел к такому выводу. Стадо баранов во главе со львом – львы, а стадо львов во главе с бараном – бараны. Еще во времена Римской империи в мире существовала такая пословица, и множество изменений с тех пор лишь подтверждали мысль о важности сильного командира. 21-летний капитан третьего ранга лучше всех понимал причину своего успеха. И в Империи, и в Союзе слишком полагались на технологии. Этот предрассудок настолько укоренился, что задумываться, скажем, над показаниями радара никто не находил нужным. Благодаря этому Яну и удалось воплотить свой план в жизнь. Навязчивые идеи всегда очень опасны. То же было и во время учебы, когда на экзамене он одолел Уайтборна, вбившего себе в голову, что нужно действовать по строго определенной схеме. Умение прочитать характер врага – важнейшая часть стратегического искусства. Во вторую очередь, если хочешь иметь возможность сражаться в полную силу, необходимо постоянное и хорошо налаженное снабжение. Гораздо проще отрезать врагу пути поставок, чем атаковать в лоб. Оставшись без снабжения, враг сдастся без боя. Отец Яна всегда подчеркивал важность денег. Если попытаться использовать эту концепцию в войне и проводить аналогии, то если человека сравнивать с флотом, то деньги и будут снабжением. Подумать только, как полезны на самом деле были наставления отца. В следующие годы Ян участвовал во многих военных кампаниях, достиг звания сначала капитана второго ранга, затем первого. К 29 годам он дослужился до коммодора. Правда, Уайтборн был уже контр-адмиралом, но лишь потому, что его посмертно повысили на 2 звания. Будучи капитаном, он, как всегда ожидая лобовой атаки, не смог предвидеть внезапного нападения с фланга. Итак, сейчас Ян Венли находился в составе 2-го флота на пути к системе Астарты. Внезапно на капитанском мостике поднялся шум. Похоже, были получены новые разведывательные данные. «Имперского флота не обнаружено в предполагаемой области. Вместо этого враг движется навстречу 4-му флоту и в ближайшее время вступит в огневой контакт». «Что? Но это не имеет смысла!» — не удержался от возгласа вице-адмирал Паэтто, рухнув в командирское кресло. Ян поднял с панели управления стопку листов и задумчиво посмотрел на них. «Вот уже почти 6000 лет прошло с тех пор, как древние китайцы изобрели бумагу». Неожиданно пришла ему в голову мысль. «А ничего лучше для выражения своих мыслей человечество так и не придумало». Молодой коммодор стал медленно перебирать листы. В них содержался разработанный им план, который Ян предлагал вице-адмиралу Паэтти. Если враг амбициозен, он воспримет сложившуюся ситуацию не как безвыходное положение, а как удобную возможность атаковать наши силы по отдельности. Скорее всего, в первую очередь он нападет на 4-й флот, находящийся прямо перед ним и имеющий в своем составе наименьшее количество судов. При подавляющем численном преимуществе враг легко разобьет его, после чего выберет цель для следующей атаки. В качестве меры противодействия я предлагаю следующее. Когда 4-й флот будет атакован, он должен медленно начать отступление, стараясь сохранить построение и не понести больших потерь. Начав преследование, враг подставится под фланговый удар 2-го и 6-го флотов, и, попав в окружение, будет полностью уничтожен. Такая тактика обеспечивает высокую вероятность успеха, но требует большой четкости и слаженности действий наших флотов, а также постоянной тесной связи. Ян закрыл документ и поднял глаза, взглянув на широкоугольный монитор, с которого на него посмотрели в ответ бесчисленные холодные звезды. Отвернувшись от них, молодой коммодор принялся набирать на пульте, вводя данные для составления нового плана.